Глава 7. Новая Земля. Автономная территория Невада и Аризона. Нью-Рино. 26 год. 4 месяц. 19 число. 26.15. Юраба тяжело дышал. Он откинулся на спинку стула, встретил насмешливый взгляд собеседника и, волнуясь, спросил: «Что это было, Родриго-сан?» Засмеялись все присутствующие. Вскоре неуверенно захихикал и сам пострадавший. «Я рад, что ты пришел в себя», — покровительственным тоном сказал Лопес. «Пару дней отлежишься, Вероника тебя посмотрит». Он перехватил удивленный взгляд японца и пояснил: «Она очень хороший врач, а уж специалист по местным растениям, наверное, самый лучший в новом мире». Японец глядел так удивленно, что присутствующие не выдержали и снова рассмеялись. «Не удивляйся, Юраба», — сменила дядю Вероника Деохеда. «Я и правда дипломированный врач. Изучаю свойства местных целебных растений». «Так это меня...» — неуверенно начал Ренеру. «Совершенно верно. Тебе в пиво добавили экстракт пятилистика. Он подавляет волю. На юге, кстати, вполне официально используется полицией для получения показаний. А кроме того, с его помощью можно внушить человеку что угодно и даже запрограммировать на любые действия». «Так значит, Дик Ричардс дал мне пятилистик?» «Никакой он не Ричардс», — включился в разговор Лопес. «Его зовут Мик О'Лири». «Но зачем?» «Пока мы сидели без компьютера, кое-кто смог поднять немаленькие деньги на нашем тотализаторе. И ему, видимо, понравилось». «Кто?» Юраба непроизвольно перешел на шепот. «Зачем тебе?» «Главное, все хорошо закончилось». «Но как вы узнали?» «А за это надо благодарить Джеймса Смита». «Агента?» «Его самого. Он сразу понял, что никакого снайпера не было». «Но пуля, Родриго-сан...» «Стоп!» Лопес выставил перед собой ладонь. «Тебе надо отдохнуть и окончательно прийти в себя. Вероника проводит тебя в номер, заодно осмотрит. А то вдруг следует провести еще какие-нибудь процедуры. Клизму, например». Снова в кабинете раздался общий смех. Юраба некоторое время помолчал, но, зараженный общим весельем, заулыбался. «Родриго-сан», — вспомнил он, — «ко мне же должен прийти агент Смит. Он сказал, что вечером зайдет. Вот тогда его обо всем и спросишь». «Все. Спокойной ночи, киллер. Тристан, отдай ему пистолет». В номер шли молча. Возбуждение, вызванное всеобщим весельем, прошло, и теперь Юраба старался спокойно обдумать случившееся. Итоги выходили неутешительные. Японец показал себя наивным, неприспособленным к жизни в гангстерском обществе человеком. «Тоже мне стрелок», — корил себя Ренеру. «Прежде всего надо научиться отличать правду от лжи, друзей от врагов. И только потом уже можно называть себя воином». «Открывай», — послышался голос Вероники. Юраба вынул ключ, задумчиво повертел его в руке, открыл дверь и сделал шаг в сторону, пропуская девушку. «Грациас», — Вероника изящно обозначила реверанс и величественно прошествовала в номер. «Ложитесь, Юраба. Я сердечко послушаю, давление проверю». Японец, не говоря ни слова, разулся, снял пиджак, опустился на широкую кровать и удрученно посмотрел на девушку. «Вероника Тян, как же я так?» «Ничего, бывает». Ахеда потрепала его по щеке. В этот момент она была похожа на добрую, полную сочувствия мать, сидящую возле больного сына. «Вам уже лучше. А вытяжка травовидного платана всегда ослабляет организм. Не шутка вывести за раз ударную дозу нейролептика». «Я не об этом. Как же я так опростоволосился?» «А, ничего удивительного. Вы у нас человек новый, тем более в Нью-Рино. Здесь люди разные. Но если бы я и в самом деле убил Эль-Хефе, вам этого никто бы не позволил. Вы следили за мной?» «Не совсем так. Оберегали». Во время беседы Вероника быстро и профессионально прослушала Юрабу, даже не прося его дышать или не дышать, проверила пульс, посмотрела белки глаз, потом встала перед лежащим японцем и довольно констатировала: «Все в норме. Завтра отлежитесь, а послезавтра можете лететь. А если хотите, оставайтесь у нас. Наша семья затеяла связать компьютерной сетью Нью-Рино и Порто-Франко. Нам будет нужен хороший специалист». «Вы замечательная девушка, Вероника Тян. И Родриго Лопес, ваш дядя, очень хороший человек. Я был бы рад работать у вас. Но у меня есть два вопроса». «Слушаю». Девушка мгновенно приняла деловой вид. Во-первых, я хочу уметь сражаться. Не только стрелять, но и... Я вас поняла. Это несложно устроить. У нас постоянно тренируются группы. Можно включить вас в одну из них. А что второе? Мои вещи, Юраба развел руками. У меня в Порто-Франко машина, а также все, что я привез из-за ленточки. Да, вспомнил он. Еще одну машину мне нужно продать. И что вас смущает? Я же здесь. Так летите послезавтра. Продайте, что нужно, и возвращайтесь обратно на машине с вещами. Сейчас на дорогах спокойно, но на всякий случай вы можете присоединиться к русскому почтовому конвою. Они регулярно ездят из Демидовска в Порто-Франко по берегу, а обратно севернее. Как раз вам и надо. Вероника Тян, вы настоящая племянница Эль-Хефе. Двумя словами, решили все мои проблемы. Я вам очень благодарен. Юраба попытался встать, чтобы выполнить полагающийся при проявлении благодарности поклон, но девушка движением руки остановила его. «Лежите, лежите. Вам пока вредно вставать. Но если у вас все, я пойду». «Всего доброго, Вероника. Я рад, что познакомился с такими замечательными людьми». «И вам всего доброго, Юраба-сан. Я зайду завтра». Девушка ушла, а японец еще некоторое время смотрел на закрывшуюся дверь. «Красота и ум вместе — огромная ценность, а если есть еще и доброе сердце, то человек становится равен богам». Повторив родившиеся в голове строки вслух, Юраба улыбнулся и закрыл глаза. Новая земля, Латинский союз, горы Сьерра-Гранде, поселок Суэрте, 26-й год, 4-й месяц, 19-е число, 21:30. На лицо падали капли. Казалось, я лежу на надувном матрасе, который медленно и плавно дрейфует по теплому морю. Глаза открывать не хотелось. Я понежился еще с минуту, затем попробовал поднять веки. Ничего не вышло. Боли не чувствовал, но вокруг была чернота. Я попытался протереть глаза руками, и тогда плечи пронзила острая боль. Я зашипел. Тут же на лицо мне упала мокрая тряпка, прошлась вверх-вниз, смачивая лоб, щеки, нос. Стало легче. Я еще раз попробовал открыть глаза. На этот раз дело пошло лучше. Появились две светлые щелочки, сквозь которые пробивался свет, и мелькали смутные бесформенные тени. «Не слеп», — подумал я, — «какое счастье». Пару минут я пытался проморгаться, пробуя полностью открыть глаза. Наконец левый сработал в штатном порядке, а правое веко так и застопорилось, не дойдя до конечной точки совсем чуть-чуть. Надо мной склонилось миловидное женское лицо, обрамленное густыми черными волосами. «Здравствуй, Сэнди!» — хрипло произнес я. Глаза девушки расширились так сильно, что я даже позавидовал. «Откуда вы меня знаете?» — изумленно произнесла она. «Я был у тебя дома. Вот сыр украл». Я кивнул в сторону предположительного нахождения рюкзака. «Что вы там делали?» «Не волнуйся, я не вор. Помылся, постирал одежду и набил морду Грегу». «Грегу?» — она красиво засмеялась. У меня от ее смеха по спине побежали мурашки. «Тогда прощается. Надеюсь, ты ничего не сломал? А то знаю я вас, вояк. Вечно норовите то канализацию забить, то стиральную машину сломать». «Как его звали?» Она смутилась, с минуту помолчала, затем кинула на меня короткий теплый взгляд. «Стивен», — тихо сказала Сэнди. «Стивен Рочестер». «Значит, ты Сэнди Рочестер?» «Сэнди — одинокая дурочка, вот кто я такая!» Скривив губы, пропищала она и расплакалась. Я попробовал снова поднять руки. Левая слушалась, хотя ее нещадно кололо, видимо, отлежал. Правая же поднималась лишь до локтя. Плечевой сустав работать отказывался, но боли не было. Я скользнул в транс, пытаясь продиагностировать руку, и меня накрыла густая, темно-зеленая волна тоски, идущая от Сэнди. Я вспомнил, как чудовище в образе человека смывало все проявления воли бедной девушки и попробовал сработать по этому же принципу. Вытянул виртуальную руку и смахнул зелень. Ушло совсем немного, а на меня навалилась усталость. Провел рукой еще раз. Теперь снял почти все, но перед глазами поплыли черные круги. Я вышел из транса, посмотрел на улыбающуюся Сэнди и снова отключился. Новая земля. Автономная территория Невада и Аризона. Окрестности Нью-Рино. 26-й год, 4-й месяц, 19-е число, 21:15. Уильям Траутман III улыбнулся и открыл глаза. Ему было хорошо. Автопилот вел Пайпер Меридиан, в голове играла музыка, за бортом синело безоблачное небо. Что еще надо для счастья? Уильям знал, что. Он достал из внутреннего кармана пудреницу, распахнул ее и высыпал на поверхность стекла щепотку бурого порошка. Потом вынул из нагрудного кармана резную костяную трубочку и мгновенно резким вдохом втянул в себя дорожку. В носу защипало, в мозг будто ударил электрический разряд, запустивший разум на полные обороты. Уильям поспешно захлопнул коробочку, убрал ее обратно и только тогда позволил себе оглушительно чихнуть. «Будьте здоровы, ваша светлость!» — сказал он сам себе. «Здоровья-то пожелать некому!» — тут же нелогично посетовал он. «Эх, хорошо одному!» И он замычал энергичную мелодию без слов, звучащую в голове. Потом посмотрел через носовое остекление вниз, насколько возможно, и выключил автопилот. «Скоро посадка, ваша светлость!» — напомнил он сам себе. Строго говоря, светлостью Уильям называл себя незаконно. Ни его отец, ни его дед, генерал Траутман, дворянского звания не имели, только офицерские. Генерал сделал стремительную карьеру еще во времена Вьетнамской войны, создав совершенно секретное спецподразделение. К чести сказать, его бойцы всегда выполняли все поставленные задачи. Правда, после войны славу генерала Траутмана немного подпортили многочисленные самоубийства и приступы агрессии оставшихся ветеранов. Но всех живых быстренько раскидали по горячим точкам, и дело заглохло. Стоит ли говорить, что оба его сына выбрали в жизни военную стезю, и отец Уильяма III, и родной дядя служили при генштабе. Его самого тоже ждала армейская судьба, но тут вмешался кокаин, и перед Уильямом встала дилемма. Либо сесть на 20 лет в тюрьму и навсегда потерять уважение родственников, либо сбежать в новый мир. И теперь Уильям Траутман III, пилот, директор, бухгалтер, техник и даже стюард процветающей компании Траутман Airlines, осуществляющей рейсы в любую точку новой земли, лишь бы там было хоть какое-то подобие взлетно-посадочной полосы. Он еще раз печально ухмыльнулся своей извилистой судьбе и, завалившись на правое крыло, лег на нужный курс. Самолет заходил на посадку с запада, и солнце не светило в глаза. Траутман сбросил обороты, поиграл рулями высоты, спускаясь до оптимальной, и выпустил шасси. На горизонте, еле различимый в свете заходящего солнца, моргал маяк аэропорта Нью-Рино. Пилот еще раз посмотрел на полосу, выровнялся по ней, затем щелкнул тумблером радиопередатчика и громко сказал: «Башня — это кузнечик, Т-030, разрешите посадку». «Привет, таракан!» — ответил ему звонкий девичий голос. «Добро пожаловать в Нью-Рино, полоса свободна. Ветер норд-норд-вест 0,3 метра. Ныряй, тут мелко». «Эсси!» — грозно прикрикнул Траутман. «Прекрати называть меня тараканом». «Не раньше, чем ты сбреешь свои тараканьи усики, Билли». «Я тебе не Билли, а я тебе не Эсси. Меня зовут Эсмеральда Анна-Мария Дераньо. Понял, таракан? Будешь шуметь, поднимусь на башню и отшлепаю тебя». «Шлепалка не выросла. И вообще, тебя что, никто не учил правильно обращаться с девушками?» «Эсси, не засоряй эфир. Аут». Траутман ухмыльнулся, выровнял горизонт, сбросил обороты и мягко, без козлов, коснулся взлетки. Меридиан тут же отчаянно затрясло. Уильям ругнулся про себя, подумав, что в воздухе такой тряски не бывает, и, плавно орудуя тормозом и почти не трогая рычаг газа, погнал птичку на стоянку. Затем он занял свое место, выключил двигатель и оборудование и отсчитал 50 IQ за ночевку, после чего прошел в уютный, обшитый бежевой кожей салон, снял панель и вынул из заначки завернутый в русскую газету сверток. «Таракан», — весело повторил он, — «вот приглашу тебя на ужин, узнаешь, зачем нужны такие усы». Уильям Траутман III уже не первый свой прилет в Нью-Рино собирался завести отношения с красавицей Эсмеральдой. Бледнокожая стройная брюнетка с тонкими чертами лица казалась ему воплощением испанской аристократии. Но на этот раз Уильям был уверен, все сложится как надо. И гарантия положительного ответа девушки лежит здесь, в газете с непонятными русскими буквами. «Привет, Билли. Деньги принес?» — с улыбкой спросила Эсмеральда. «А как же?» Траутман опустил в картонную коробку с корявым словом «касса» на борту положенную сумму, а потом аккуратно поставил перед девушкой сверток. «Это мне?» — неуверенно поинтересовалась та. Уильям кивнул с широкой довольной улыбкой. «А что здесь написано?» — неожиданно спросила Эсмеральда. «Я не знаю, Эсси. Это русская газета. Я привез тебе подарок из Новой Москвы». «Мне? Из Новой Москвы?» Щеки девушки внезапно залил красивый ровный румянец. Она игриво подмигнула и поинтересовалась. «Признайся, Билли, уж не предложение ли ты хочешь сделать?» «Предложение?» — Уильям оторопел. «Для начала я хотел просто тебя куда-нибудь пригласить». «В ресторан?» «В ресторан», — подтвердил он. «В клуб, в казино, куда только пожелаешь. Но прежде всего открой мой подарок для самой красивой девушки нового мира». «Ой, засмущал!» — Эсси улыбалась. Было видно, что ей очень приятно. Она торопливо разорвала газету и теперь вертела в руках странную деревянную куклу, больше похожую на расписное страусиное яйцо. «Открой», — посоветовал Уильям. «Видишь, она из двух половинок». Девушка крутнула верхнюю часть, отделив ее от нижней, и с хохотом вытащила вторую такую же, только меньше. Собрала первую, поставила обе рядом. «Что это?» — она с непривычной нежностью смотрела на Траутмена. «Открывай дальше, это еще не все». Девушка снова и снова повторяла разборку-сборку, пока, наконец, на столе не выстроились пять одинаковых кукол, одна меньше другой. Последняя оказалась не больше мизинца. К концу этого действа Эсси хохотала в голос. «Где ты это взял?» — спросила она, отсмеявшись. «В Москве? Называется матрешка». «Матрешка!» — раскатисто повторила девушка. «Все, Траутмен, ты меня победил». Я с удовольствием схожу с тобой в ресторан. Ты, кстати, к нам надолго? Как минимум до завтра. Кубинцы собираются отправлять кого-то в Порто-Франко, но когда — неизвестно. Я решил, что лучше подожду здесь, чем буду мотаться по Русской Республике. Тогда хочу предупредить тебя, Уильям Траутман III, что я — Эсмеральда Анна-Мария Дероньё. Девушка порядочная. Поэтому, если ты ищешь приключения на одну ночь, то забирай свою ёшкину матерь и иди искать его в городе. «Эсси, ты что?» — Уильям даже испугался. «Во-первых, эта игрушка стоит гораздо больше, чем девушка на ночь. А во-вторых...» «Прости», — неожиданно мягко сказала Эсси. «Куда пойдем?» «Сегодня у кубинцев будет выступать Кумпарсита. Она великолепно поет. И говорят, она тоже русская, как твоя матерьёшка». Новая земля. Автономная территория Невада и Аризона. Нью-Рино. 26-й год. 4-й месяц. 19 число, 23:00. В клубе оказалось неожиданно тихо. Не стучал по ушам барабан, не визжали непонятные электронные инструменты. Траутман с удивлением осмотрелся. За столиками сидели прилично одетые люди, пили напитки, что-то ели. А на сцене стояла очень красивая девушка в длинном, в пол, узком бордовом платье. Она поклонилась, и зал взорвался аплодисментами, но через пару секунд стих. «La vida y la muerte» раздалось со сцены завораживающее контральто, и публика снова захлопала, но теперь уже негромко. «Кумпарсита», — шепотом сказала Эсси на ухо. Уильям, понимающе кивнул и удивленно посмотрел направо. К ним, широко улыбаясь, шла настоящая кубинская красавица. Ее роскошные черные волосы пружинили в такт чуть подпрыгивающей походки, бедра покачивались, но не пошло, а как-то даже величественно. Она приблизилась и бесцеремонно ткнула Траутмена пальцем в грудь. «Уильям Траутман III!» Не столько вопросительно, сколько утвердительно произнесла девушка. «Да, сеньорита», — ответил тот. «С кем имею честь?» «Меня зовут Вероника де Охеда. Именно я зафрахтовала ваш самолет для доставки нашего специалиста в Порто-Франко». Уильям расплылся в улыбке. «Очень приятно». «Вы пришли послушать кумпарситу?» Вопрос явно не предполагал ответа, поэтому Вероника продолжила. «Идемте, я познакомлю вас с пассажиром». И она, не дожидаясь согласия, так же элегантно вернулась за свой столик. Уильям и Эсмеральда подошли через секунду и тут же услышали. «Это Юра Баринеро. Он послезавтра летит с вами». После этих слов мужчина за столиком отложил вилку, встал и поклонился. «Послезавтра», — уточнил Траутмен. «Да». «При договоренности мы не уточняли дату вылета». «Я помню, но все равно рассчитывал отбыть завтра». «Мистер Траутмен», — строго сказала Вероника, — «не стоит торговаться. Во-первых, мы все обговорили предварительно. А во-вторых, компания Родриго Лопеса — достаточно выгодный клиент. И если вы умерите свои амбиции, то от этого только выиграете». «Билли, она права», — прошептала на ухо Эсси. «Я знаю Лопеса. Он почти каждую неделю отправляет и принимает рейсы». «Мисс Вероника», — поднял руки Уильям, — «я ничуть не возражаю. Вопрос стоит только в оплате стоянки самолета». «Билли, пусть стоит бесплатно». Эсмеральда дернула мужчину за рукав. «Под мою ответственность». Вероника де Ахеда рассмеялась. «Видите, мистер Траутман, какая выгодная у вас знакомая. Ну, если все проблемы решены, прошу вас присоединиться к нашему ужину». Тут же подбежала симпатичная официантка в черном с блестками платье и без слов выложила перед гостями две бордовые кожаные папки с меню. Уильям солидно кивнул Эсмеральде и сам углубился в чтение незнакомых кубинских блюд. «Вы у нас первый раз?» — отвлекла его Вероника. Траутман, не поднимая глаз, ответил коротким кивком. «Тогда возьмите ропа вьеха. Вам должно понравиться». «А мне что вы посоветуете?» — по-детски подняв глаза, спросила Эсси. Деохеда внимательно оглядела девушку, что-то прикинула в уме и предложила. «Возьмите салат из апельсинов и индейки. Это очень вкусно». «С удовольствием. А еще чилиндрон. Не знаете, из чего он?» «О, сеньорита!» — включилась в разговор официантка. «Наш повар великолепно делает чилиндрон из каре местной антилопы. В сочетании с перцем чили и настоящим староземельным чесноком, тушеный в лучшем немецком пиве со специями, он получается очень вкусным». «Вы так аппетитно рассказываете, — подал голос Уильям, — что мне тоже захотелось чилиндрон из антилопы». «Си, сеньорос, два чилиндрона. А что вы собираетесь пить?» «То, что предложит сеньорина де Охеда», — ответила Эсси. Пока Вероника разговаривала с официанткой, Уильям тайком оглядел своего будущего пассажира. Это оказался японец. Первый из виденных им на новой земле. Юраба Ринеру сидел молча, лишь как локатор поворачивал голову от одного говорившего к другому и чуть заметно улыбался. «И чего он насмехается?» — с неприязнью подумал Траутман. «Новая земля. Автономная территория Невада и Аризона, Нью-Рино. 26-й год, 4-й месяц, 20-е число, 11:00. Сегодня Юрабу прямо с утра попросил зайти сам Эль-Хефе Лопес. Не вызвал, — с удовольствием отметил про себя японец, — даже не пригласил, а уважительно попросил зайти. Юраба вошел в кабинет Родриго Лопеса и, сохраняя достоинство, неглубоко поклонился. «Присаживайтесь, Юраба-сан», — добродушно предложил хозяин. «Позвольте вам кое-что сообщить». Ренеро опустился на знакомый стул и внимательно глянул на собеседника. «То, что я хочу сказать, похоже на хвастовство», — продолжил Лопес. «Но мне нужно, чтобы вы уяснили, что наша семья своих не бросает. Поэтому сегодня вечером мы собираемся урезонить Тони Синего Танка, а также отомстить ему за то, что он сделал с вами и хотел сделать со мной». «Тони Синий Танк?» — непонятливо переспросил японец. «Что за странное имя?» «Да, я понимаю, с непривычки это звучит смешно. Когда-то Тони Розетти ездил на ярко-синем «Шевроле Тахо», на крыше которого стоял тяжелый пулемет, и без малейшего сомнения пускал его в дело. Автомобиля давно уже нет, но TBT до сих пор отравляет жизнь как мне, так и другим уважаемым людям в этом городе. Это человек, для которого не существует принципов. А вы прекрасно понимаете, что нельзя жить, не имея моральных рамок. У вас в Японии, насколько я знаю, подобные люди теряют всякое уважение. Вы очень необычный человек для главы клана, сеньор Лопес, — осторожно произнес Юраба. Родриго захохотал. «Открою вам маленький секрет, — доверительно сказал он. Мы не столько мафиозный клан, сколько дружный, сплоченный коллектив, поставивший себе задачу не допускать беспредела в этом городе. Ну и коммерческая организация, конечно, но...» Он поднял указательный палец. «Без криминала». «А как же...» Юраба собирался назвать какой-нибудь незаконный бизнес семьи Лопеса, но так ничего и не вспомнил. Как ни странно, но все проекты находились в рамках приличий. Родриго весело посмотрел на замершего с открытым ртом Ринеру и вновь заразительно рассмеялся. «Убедились?» Японец кивнул и улыбнулся в ответ. «Так что вечером мы собираемся защищать наши с вами права». «Родриго-сан», запинаясь от волнения, проговорил Юраба, «возьмите меня с собой». «Это опасно». «Я знаю, Родриго-сан, но, если помните, я хотел учиться сражаться. Я могу постоять в стороне, но позвольте мне почувствовать, что такое настоящая схватка, иначе я так до конца жизни и буду впадать в панику при виде пистолета». «Ну, не преувеличивайте, Рене Руссан», — в тон ему ответил Лопес. «До меня дошли слухи о том, как лихо вы положили русских бандитов в Порто-Франко». «Случайно», — почти выкрикнул Юрабе, — «но очень эффективно. Ладно, если вы не против, мы обсудим этот вопрос после обеда». «Хорошо, Родригусан. Во сколько мне зайти?» «Во сколько?» — Лопес задумался. «А давайте пообедаем вместе. Подойдите к портье в полдень, в 15. Он вас проводит». «Хорошо, я подойду». «Новая земля. Автономная территория Невада и Аризона. Нью-Рино. 26-й год. 4-й месяц. 20-е число. 11:32». Уильям Траутман III открыл глаза и потянулся. Рука натолкнулась на теплую, упругую попу Эсси, и он тут же с удовольствием погладил ее. На душе было хорошо. Кубинцы совершенно бесплатно предоставили им роскошный номер. Две комнаты, раздельный санузел, телевизор и удобная широкая кровать. Да и Смиральда ночью была великолепна. «Стоит повторять вчерашний опыт каждый раз при приземлении в Нью-Рино», — подумал Уильям. И тут же вспомнил, как девушка за столом упоминала про рейсы раз в неделю. От этой мысли улыбка стала еще шире. «Доброе утро, милый!» — раздался счастливый голос Эсси за спиной. «И тебе?» — ответил Уильям, повернулся и поцеловал девушку в губы. Через полчаса она первая вскочила с кровати и бегом кинулась в ванную комнату с криком «Чур, сначала я!» «Конечно!» — расслабленно и удовлетворенно согласился Траутман. Он вслепую нашарил на полке пачку сигарет, зажигалку, поставил себе на грудь прозрачную стеклянную пепельницу и закурил. Дверь ванной приоткрылась, и показалось улыбающееся лицо Эсмеральды. «Ты уже решил, как будешь развлекать свою девушку сегодня, милый?» Она подмигнула и высунулась из двери по пояс, так что показались крепкие небольшие грудки с круглыми ярко-коричневыми сосками. Девушка озорно показала Уильяму язык и снова скрылась в недрах ванной комнаты. «Я?» — запоздало переспросил Траутман. «Это ты местная!» — повысив голос, продолжил он, обращаясь к закрытой двери. «Ты здесь все знаешь, так что предлагай, а я поведу тебя куда пожелаешь». «Тогда давай днем сходим в кино?» — послышался приглушенный дверью голос. «Потом вернемся, а вечером я поведу тебя знакомиться с папой и дядей». «Да уж, типичная испанка», — подумал Уильям. «Только вылезли из постели, сразу побежала за папиным благословением. В Америке бы девушка сообщила родителям о своем новом парне лишь после рождения ребенка. Вслух же он сказал: «Кино — это хорошо. Я 100 лет в кино не был. А что будем смотреть?» «Какая разница?» — невнятно ответила из-за двери Эсси. «Главное, что вместе». Она что-то еще пробурчала, совсем уж неразборчиво, и вдруг с криком «Та-дам!» выскочила из ванной, театрально раскинув руки в стороны. Из одежды на девушке было лишь полотенце, да и тем она обмотала мокрые волосы. «Ты по мне скучал?» — насмешливо спросила Эсмеральда. «Аж весь извелся!» — в тон ей ответил Траутман, и они в один голос рассмеялись. «Тогда подвинься!» Девушка бесцеремонно отпихнула Уильяма и с размаху упала спиной на кровать.